Глава 37. Добрый день. Меня зовут Нина Анатольевна. Представилась, заходя в помещение с семью огромными мужчинами зеленого цвета. Вы позвали меня. С какой целью? Что-то беспокоит? Уточнила, пытаясь слишком сильно не таращиться. И пусть Дил предупредил меня о том, как выглядят орки, даже картинки показал. Но это все равно было совсем не то, что увидеть своими глазами. Как к такому вообще можно подготовиться? Огромные глыбы мускулов, возвышающиеся вы едва не в два моих роста, не могли не впечатлять. Хотя, конечно, я утрирую. Мужики были хоть и высоченные, но больше создавали впечатление огромных своими накачанными мускулами, словно они не выходят из спортзала день и ночь, да еще колют себе стероиды каждый час. «Добрый!» – как-то странно прорычал букву «Р» зеленый иностранец, глядя на меня со смесью скепсиса и опаски, пока я отходила от первого шока, что мой новый пациент – глыба мускул. Звали. Краткость, сестра таланта, но совершенно не помогает мне поставить диагноз. Встряхнулась, в первую очередь я профессионал. Хотя мысли о том, что наверняка эти самые орки пользуются какой-то кислотой, чтобы добиться такого зеленого цвета кожи, мелькнули. Взять бы кусочек на пробу, они же не растения, чтобы вырабатывать хлорофилл. Или все же да? Глупости какие, думаю. Так что у вас случилось? Уточнила еще раз, глядя на всех семерых и пытаясь понять, кто пациент. Все мужчины выглядели примерно одинаково. Отличала разве что одежда. Какие-то набедренные повязки, бусы из костей и клыков каких-то животных. А может и не животных, но думать об этом я не хочу. Кожаные сапоги грубой перевязи на ногах, без привычной мне подошвы. На лицо же, если присмотреться, то, конечно, можно было заметить некую разницу, но природа неплохо постаралась, наградив их похожей внешностью. Я бы могла перепутать их с однояйцевыми близнецами, если бы не мелкие нюансы. Случилось. Я уже начала злиться, что он повторяет как попугай, но, видимо, выражение моего лица заметил Дил и тут же выступил вперед. Заговорив легко и свободно, на каком-то рычаще странном языке, больше напоминающем мне парселтанг из Гарри Поттера, но вместо шипящих были одни рычащие звуки. Из уст эльфа звучало это весьма забавно. Похоже, я уже привыкла к плавным переливам их языка, воспринимая его родным для себя, словно с рождения на нем разговариваю. Кстати, а ведь все это время я на нем разговаривала, но при этом не учила. Гипноз какой-то магический. Похоже на то. Все чудесатие и чудесатие, как говорилось в одном известном всем мультике. Их брат попал в ловушку для хищника, перевел для меня супруг, закончив что-то выяснять. Капкан? Удивительно, что без ноги не остался. Или в этом мире есть аналог протезов? Отлично. И где он? Вздохнула. Муж снова начал говорить на другом языке. Затем они долго что-то выясняли по очереди, но, наконец, ближайшая ко мне гора мышц подошла ближе и указала пальцем на одного из тех, кто сидел в мягком кресле. Вот. Ткнули мне пальцем. Этот орк, даже сидя, возвышался над моей головой. Ох, теперь мне интересно глянуть на их женщин. Сомневаюсь, что они сильно меньше. Хотя чем черт не шутит. Природа, она иногда странная. Вот взять, к примеру, самку и самца-комара. Показывайте, что болит, вздохнула, начиная понимать, что просто не будет. Но я давала клятву, так что намерена следовать ей до последнего. «Воин не знает боли», — подсказал Дил, ступая рядом со мной, явно так же, как и я, чувствуя себя несколько неловко от соседства с этими мускулами. «Место ловушки покажите», — сказал он уже на нашем. Мужчина сурово сдвинул брови, отчего его вид стал еще более грозным, и вытянул вперед одну руку и ногу, так и не вставая. Я икнула, пока не спеша прикасаться, просто осматривая визуально. Черт его знает, сколько он так ходит, но отсюда вижу, что кость была просто раздроблена и срослась неправильно. Причем, вероятнее всего, был открытый перелом, судя по страшному изогнутому состоянию и шрамированной коже. Что у них там за хищники такие? Это ведь даже на медвежий капкан не похоже. Поступил один раз к нам охотник, угодивший в свою же ловушку. Было дело. Но тут явно что-то покрупнее ловить пытались. Слона, может? Или жирафа? Причем сразу целиком, видимо, чтоб не мучился, бедненький. Свадьба. Муж снова начал говорить на другом языке, пока я пыталась понять, что за свадьба у них там, одновременно сосредоточившись на попытках понять, чего именно от меня хотят в таком положении. То, что ломать все заново, это ясно. Но как же сухожилия, мышцы? У него свадьба через неделю. Так что он должен быть в форме, пояснил наконец супруг, пока я осторожно ощупывала место старого перелома. Кость определенно срослась, как смогла. Придется убирать кучу лишнего. Да и уплотнение в некоторых мягких тканях тоже ни о чем хорошем не говорят. Спайки или внутреннее воспаление от осколков. Неделю? Икнула. Тут дел на полгода минимум. И то я не уверена, что это можно уже восстановить. Надо было сразу лечить, а не теперь, когда уже все заросло. Мне не хотелось давать ложных надежд. Все же я всего лишь смертный человек, пусть и проживу теперь куда дольше 30-40 лет, остававшихся бы в моем мире. У орков так не принято. Боевые раны у них — это честь. Их не лечат. Дил покачал головой. Чего тогда сейчас обратились за помощью? Возмутилась. Мужчина в их понимании — это воин, охотник. А он с такой рукой и такой ногой не может нормально охотиться. Муж взял меня под локоть и отвел в сторону, явно желая немного пошептаться. «Нина, я понимаю, все это не вовремя и нервно для тебя. Но орки — наши прямые союзники. Мы не могли отказать им в помощи, иначе союз будет нарушен и наступит война. У них своеобразный менталитет, но там живет мой старший брат, и я не хочу, чтобы его убили в случае, если мы нарушим условия договора». Припомнила его выходку с кишками на шее. Мда, там явно свои порядки. И причем далекие от гуманности. Но, к счастью, это не мое дело. Я замужем за ушастым. Поняла, кивнула. Я была вовсе не против помочь, просто, пусть только они не считают, что я сумею помочь за пару дней. Хирургия — это не волшебство. И если есть повреждение связок, то я уже ничего не смогу сделать. Наши целители смогут. Уверенно сказал муж. Мы можем восстановить все, если ты покажешь, что нужно восстановить. Почему тогда сами не вылечите перелом? Прищурилась. Порой меня напрягала их магия, но только потому, что я не понимала, как она работает. Мы можем заставить зарасти быстро ткани, но не способны сдвигать их и складывать в нужном порядке. Я изучил, что такое хирургия в твоем мире, прежде чем привести тебя сюда. У нас такого не делается. Прикусила губу. Вот как дети, честное слово. Или у эльфов считается зазорным изучать собственное тело и его функции? Даже у нас в средневековье проводили всякого рода опыты и пытались лечить. Да что там средневековье? Даже тысячи лет назад были попытки провести операции на черепной коробке. Притом успешные, судя по останкам. А тут, не понимаю я эльфов порой. Совсем не понимаю. Ладно, поняла. Сделаю, что могу. Выдели мне одного целителя тогда, но не забудь, что он заразен, пока анализы не подтвердят обратное. Еще не хватало заразить вашу важную делегацию. Спасибо. Дил смотрел с искренней благодарностью. Это брат их вождя, так что мы и правда не можем отказать. Слишком много у их вождя братьев, проворчала. Больной. Глянула на пострадавшего. Идем со мной. Мне надо сделать рентген. едва не крикнула, вновь подходя к мужчинам. Орк тяжело встал, но все же без помощи собратьев, гордо развернув плечи. И похромал за мной с каменной рожей, словно он истукан, а не живое существо. Трындец. На сломанной-то ноге. Они и правда психи какие-то. Это ведь наверняка должно быть весьма больно. Дойдя до аппарата, я поняла, что у нас новая проблема, кушетка слишком маленькая для такой глыбы. Он банально раздавит мне ее в два счета. «Дил», — позвала супруга, — «мне надо что-то, чтобы он мог сесть. Да хоть на полу его расположить, но так, чтобы я могла сфотографировать ногу. Начнем с нее». «Понял. Сейчас все будет». Ушастый муж подержался за свой кулон, прикрыв глаза, и затем кивнул сам себе. «Сейчас принесут». Мы все постояли, но уже спустя пару минут в помещении и правда притащили кровать. Просто исполинских размеров кровать. Тащили ее, к слову сказать, сразу с десяток эльфов, натужно ворочая в неудобном проеме, ведь рентген у меня стоял в отдельном помещении, и тут не было огромных резных дверей, как в тронном зале. «У орков считается оскорблением, если попросить их лечь на пол», — пояснил Дил. Вздохнула. «Мне до кисточки, лишь бы снимок можно было сделать под правильным углом. Сейчас это важнее, чем чьи-то нелепые традиции. Ложитесь сюда», — сначала показала на себе, как надо. «Ногу вот так поворачиваем, и нельзя шевелиться». Накинула на мужчину специальный фартук, чтобы минимизировать облучение. А затем посмотрела на мужа. «Заряжай магию». Не зная, что они делали с этой магией, но выделить мне смежное помещение с компьютером уже не могли, так что рентген приходилось делать так, находясь в одном помещении с пациентом. Мне это не нравилось, но выбор был небольшим. Дил что-то сделал и заверил меня, что все готово. Я вздохнула. Уж не знаю, в чем дело, но эльфы отказывались тащить мне второй фартук от облучения. То ли магический фон он им нарушал, то ли что. Но один они согласились принести, а второй — нет. Хотя и этот-то размерчиком для сегодняшнего пациента скорее как заплатка на кармане. «Не двигаемся». Активировала аппарат и нажала на кнопку съемки. Спустя пару минут уже рассматривала готовый результат. Мало того, что ранее был открытый перелом, кость и вовсе раздроблена. Кусочки ее застряли в мягких тканях и уже обросли тканью. Ох, и больно должно быть ходить с ними. Орки что, и правда не ощущают боли? Тихо спросила, вертя снимок в разные стороны, пытаясь понять, как лучше подступиться. Тут придется выпиливать большой кусок кости. Ставить спицу, наращивать. Если эльфы говорят, что смогут как-то подстегнуть заживление, то, может быть, обойдется без внешних спиц. Но мягкие ткани еще чистить от мусора. Все равно это дело не на пару часов. Ощущают. Просто их с детства учат ее игнорировать, выдохнул муж. А их женщины такие же большие. Уточнила, не совсем представляя, как его брат может жить среди таких глыб. Нет. Они поменьше. Но да, такие же мускулистые и мощные. Странная, должно быть, парочка. Но надеюсь, что счастливая. Теперь руку. Вновь вернулась к пациенту, меняя его позу. Не двигаемся. Чую, знатная предстоит работенка. Хорошо еще, что эльфы потихоньку на поправку пошли.